частности, объяснение внешней формы строения и пропорции тела, служит пластическая анатомия. С иных позиций строение тела человека изучает функциональная анатомия. Исходя из принципа диалектики, единство формы и функции, структура отдельных частей организма, его органов и тканей, рассматривается не как сумма пассивных и не связанных между собой частей, а в неразрывной связи с функцией. Становление формы и дифференциация функций происходит сопряженно во взаимосвязи. Куприянов, 1974 год. Человек как вид является продуктом длительной эволюции животного мира. Последнее подтверждается наличием у человека ряда рудиментарных образований, то есть органов, подвергшихся в процессе эволюции обратному развитию. Немаловажное значение для медицинской практики также имеет явление атавизма, проявляющееся в избыточной волосатости людей, возникновении добавочных молочных желез, развитии добавочных ребер, незаращении твердого неба, волчья пасть, незаращении жаберных щелей, соединяющих поверхность шеи с глоткой, и в других признаках, свойственных более низкоорганизованным животным. Естественно, в этом случае анатомию интересует развитие человека, его органов и систем в процессе эволюции животного мира, то есть филогенезии. Филон – род, генезис – развитие. При этом используются данные сравнительной анатомии, изучающие преобразование сходных органов у разных животных. Путем синтеза сравнительная анатомия создает ряды форм, позволяющих проследить постепенное изменение строения органов. С анатомией человека тесно связана антропология, антропос – человек, логос – учение. То есть наука, изучающая процесс становления человека в связи с развитием общества. Антропология изучает естественную историю человека и его физическую природу с учетом исторического развития общественной группы, которой он конкретно принадлежит. Она изучает особенности строения тела человека, связанные с антропогенезом и ведущей ролью труда в этом процессе. Проблема антропогенеза не является чисто биологической проблемой. Решающим фактором становления человека явился социальный фактор – труд. Благодаря труду возникли и совершенствовались прямохождение, строение кисти как органа труда, наивысшего развития достигла центральная нервная система. Труд, речь и общественный характер человека – резко отличает его от всех других живых существ. В связи с этим становится понятным, почему анатомия человека изучает закономерности строения тела человека в эволюционном плане. Процесс индивидуального развития организма или онтогенез, онтос – особь, генезис – развитие, характеризуется возрастными изменениями формы и строения тела, его частей и органов, а также функциональными изменениями. Изучение изменений в строении организма на протяжении жизни человека является предметом возрастной анатомии. В этом плане с анатомией тесно связана эмбриология, эмбрион – зародыш, логос – учение. Наука, изучающая развитие зародыша с момента оплодотворения яйцеклетки до рождения. Методы изучения анатомии позволяют определить форму, строение, величину и положение отдельных частей тела и органов. Детали их строения изучаются с помощью сложнейшей аппаратуры, с использованием различных луп, оптических, люминесцентных и электронных микроскопов. Но это уже относится к гистологии, хистос – ткань, логос – учение, науке о развитии, строении и жизнедеятельности тканей живых организмов. Таким образом, становится ясно, что описательный, систематические, эволюционные и функциональные аспекты изучения строения человека –